А вообще, здесь море очень опасное, отдышавшись и успокоившись, начала разговор Оксана. Несколько минут назад по тебе это было совершенно незаметно. Бросилась в воду Аки-русалка, хмыкнул, глядя на нее. Надеюсь, не стоит объяснять, куда неизменно притягивался мой взгляд. Около берега днем можно не бояться, пояснила она, заметив, куда я смотрю, но ни разу не смутившись. Здесь слишком мелкий постоянный прибой, для серьезных морских обитателей неудобно, да и еды мало. Вот ночью подойдут такие рыбки, им лучше не попадаться, сожрут и добавки попросят. Есть тут у нас любители ночной рыбалкой с берега заниматься, вон, видишь те столбы, она показала рукой на виднеющиеся в стороне невысокие бетонные сваи около уреза воды, это чтобы к ним привязаться. Иначе не ты рыбку вытащишь, а она тебя в море утащит, а потом же тобой и перекусит, не поделившись с подружками. Да, серьезная у вас тут рыбалка, мне, если сказать честно, не сильно верилось. В море действительно могут попасться акулы и крупная рыба, но ловить ее с берега да на мелководье, и еще привязавшись при этом к бетонному столбу, это уже за гранью моего представления о рыбалке. Зато одним уловом можно всю базу обедом накормить, заметив мой скептицизм, продолжила она свой рассказ, неожиданно предложив: «Если хочешь, завтра ночью могу утащить снасти». «Почему не сегодня?» – удивленно спросил ее. Она посмотрела на меня так внимательно, улыбнулась и, качая головой, ответила: «На сегодня у меня имелись совсем другие планы, думаю, они тебе тоже понравятся». Планы мне действительно понравились. Мы долго гуляли, обнявшись под большой желтой луной. Я рассказывал Оксане о Питере, об этом красивом городе, о его дворцах и каналах, о людях, которые в Питере совершенно особенные, и о том, чем они отличаются от тех же наглых москвичей. Оксана никогда не бывала в этом городе и слушала меня с большим интересом. Потом я рассказывал о своем детстве, о Нижнем Новгороде, о Великой Волге, рассказывал, как мы с мальчишками озоровали, попадая в разные приключения и с честью из них выворачивались. Рассказывал только то, что приятно вспоминать из своей биографии, как бы специально сохраняя в памяти из прошлой жизни реально достойное долгого хранения, оставляя за кадром все тяготы и невзгоды. Девушка слушала меня внимательно, иногда вздыхая в некоторых острых местах моего рассказа. Затем Оксана рассказывала мне о себе и о своей прошлой жизни, родом из Иркутска, где прошли ее детство и молодые годы. Я никогда не видел Байкала, и она целый час описывала мне его красоты. Даже жалко, что увидеть живьем их мне никогда не удастся. Дорога на новую землю только в одну сторону. Потом она немного поездила по России, пытаясь устроиться на более-менее адекватную своему образованию работу, вот и очутилась тут. Вначале она сильно переживала о том, что нельзя вернуться обратно, а теперь уже привыкла и не представляет, как можно жить там, по ту сторону ленточки, как тут принято говорить про ворота между мирами. Когда же нам надоело болтать о нашем прошлом, мы как бы случайно оказались в моем гостиничном номере, где и уснули, обнявшись, полностью утомленными в блаженстве друг от друга, только когда на горизонте уже появилась розовеющая полоска новорожденного утра. Проснулись мы поздно, скорее ко времени местного обеда. У Оксаны сегодня выходной, я тоже никуда не торопился, и, к счастью, меня сегодня никто не домогался, кроме той же Оксаны. После нашего пробуждения прошло больше часа, когда мы, наконец, спустились в бар, где заказали себе одновременно и завтрак, и обед. Затем в наших совместных планах ожидался массовый перевод боеприпасов на стрельбище. Пора втягиваться в местную жизнь и привыкать к здешним развлечениям. На это ушло еще примерно 3 часа. В этот раз я извел сразу 400 патронов, набив себе руки в прямом и переносном смысле. Перезарядка нагана у меня дошла до полного автоматизма, уже не думал, как это делается, руки работали сами по себе, не занимая внимания вообще. Так забавно, я только подумывал о перезарядке, а она уже, и еще не глядя, руки всегда брали сразу 7 патронов из пачки. Даже поставил над собой несколько экспериментов, сначала раскладывая патроны кучками по карманам и коробочкам, а потом запуская в них свою руку. В щепоте их всегда оказывалось именно 7, по числу камор в барабане. Если в исходной кучке патронов было меньше 7, это отзывалось у меня чувством явного неудовлетворения. Стрельба тоже шла все лучше и лучше. Даже с левой руки теперь вполне уверенно бил в голову мишени на 20 метрах. На 50 хуже, но попадал в мишень почти всегда. Скорость реакции у левой руки все же заметно отставала от правой, как сказала Оксана, Мне нужно извести на ее настрел минимум ящик патронов, тогда она совсем перестанет за меня волноваться. Сбылось мое вчерашнее пророчество, патроны потребуется еще покупать, но это можно сделать завтра, на Оксанином дежурстве. И вообще, мне реально нравилось стрелять, я поймал особый драйв, просто от самой стрельбы, только во вторую очередь от ее растущих результатов. Грохот выстрелов, кислый запах сгоревшего пороха, обжигающий металл оружия при перезарядке, все это совершенно не мешало наслаждаться бесцельным переводом боеприпасов. Жалко денег на автоматные патроны, у меня не один раз чесались руки разложить у корот и перевести по мишеням пяток полных рожков. Вот разбогатею, обязательно заведу себе привычку отстреливать в день по сотне автоматных патронов минимум. После стрельбища я, наконец-то вспомнил о своей идее сделать кобуру для нагана, и поделился ей с Оксаной. Она полностью поддержала мое начинание и горела желанием активно поучаствовать. С этими мыслями мы оказались в местной мастерской, где наши знакомые техники Михаил и Николай обеспечили нас инструментами и материалами. И вообще они оказались на редкость запасливые ребятами. Когда увидел их инструментальные ящики, я аж побледнел на несколько секунд от настоящей зависти. Эх, мне бы такое богатство, ну да ладно, даже ради такого я сюда не пойду работать, обустроюсь и сам где-то разживусь при случае, или куплю, всяко не дороже денег. Подходящих кусков и обрезков кожи нам должно хватить на десяток кобур, но тут я всерьез задумался о том, что же хочется получить на выходе. Делать классическую закрытую красноармейскую кобуру, которую хорошо помнил по старым фильмам, я категорически не хотел. Нужно сделать что-то для быстрого доставания и с минималистской конструкцией, но тем не менее, прикрывающий ствол и барабан, да еще обеспечить защиту от случайного выпадения. Полагаться на поводок от ремня к ручке мне не хотелось, он просто неудобен. Посмотрел, как сделана пластиковая кобура у Оксаниного пистолета. Конструкция как раз та, что мне нужна, вот только для длинного нагана она не годится. Стал вырисовывать на бумаге предполагаемые варианты, затем мы полчаса спорили, каждый вариант в чем-то хорош, а в чем-то нет. В результате, кое-какой половинчатый консенсус был нами достигнут, и мы приступили к работе. Я размечал и резал жесткую кожу, Оксана прижигала заготовки деталей на формовочном станке. Тут и такой нашелся, иначе пришлось бы бежать в гостиницу за утюгом, которым худо-бедно можно решить подобную задачу при отсутствии чего-то специального. Потом я выточил овальный пробойник, чтобы соединить детали кобуры тонкой лентой из кожи, а не заморачиваться с нитью, что с одной стороны было значительно проще, а с другой – менее надежно. Так мы провели еще 3 часа, к их окончанию оставшись довольны как друг другом, так и полученным поделием. Не фирма, естественно, чтобы перед знатоками красоваться, но для повседневной эксплуатации сойдет. Завтра на стрельбище испытаю. Оксана предложила научить меня стрелять по-ковбойски. Тут плавно наступил вечер, в планах стоял ужин и рыбалка. Ужин прошел на ура, а вот рыбалку мы решили отменить, ограничившись недолгим купанием в море и затворением в номере. В эту ночь долго спать тоже не предполагалось, так как ожидались более интересные занятия. Утром Оксана вскочила по звонку будильника в своем сотовом телефоне. Да-да, здесь имелась и сотовая связь, чмокнула в щеку и быстро убежала на работу, оставив меня одного досыпать в номере. Впрочем, долго поспать сегодня мне не дали, едва я отдался объятиям Морфея после ухода девушки. В дверь настойчиво постучали, не дав даже перекусить, меня отдали в лапы эскулапов, специально прибывших по мою грешную душу с целью эту самую душу достать самыми извращенными способами. Чего они со мной только не делали, и каким-то прибором с рамкой везде тыкали, и проводами с датчиками опутывали, заставляли долго глядеть на экран монитора с быстро меняющимися картинками и цветными пятнами, до тех пор, пока у меня не заболели глаза, заставляли упорно жать экспандер, дышать через трубку в какую-то установку, выцедили из вены целый стакан крови, в общем полдня измывались надо мной как могли, и при этом в их глазах читалось явное и недвусмысленное желание довести мой очень интересный случай до вскрытия. Не удивлюсь, что и для этого у них нашлись бы все необходимые инструменты. Когда же они, наконец, от меня решили отстать и милостиво разрешили одеться, я спросил одного из самых разговорчивых медиков, чего они во мне такого нашли и к чему вся эта медкомиссия. Он прочел мне целую лекцию по-английски, русского он не понимал, из которой я понял только, что жить буду, волноваться за здоровье и мужскую силу пока не стоит, а вот остальное мне знать как-то и не полагается. Хотя по большому секрету он может сказать, что то необычное во мне явно есть. Правда, что конкретно он и сам пока не знает, случайная аномалия с моим переходом в этот мир как-то повлияла на мой организм, а вот чем конкретно, я выясню на своем опыте в ближайшее время. Однако по очень довольным лицам врачей, они что-то реально нашли, а мне не сказали. Ну и Аллах с ними, раз не говорят, значит не надо. Затем меня выпроводили с охраняемой территории, объяснив, что мне дается еще один дополнительный день пребывания на базе для восстановления здоровья после медицинских процедур. И завтра ровно в 12 часов отправится последний поезд до Порто-Франко, так как еще полторы недели базы по приему переселенцев работать не будут. Сказываются последствия мощной магнитной бури, соответственно не возникнет и необходимости гонять поезд. Пешком до города не дойти, одиночку съедят вечно голодные зверюшки и добавки попросят, машины у меня нет. На хвост падать кому-либо просто не рекомендуется, потому без вариантов. Вот так, кончаются мой безмятежный отдых на базе и начинаются трудовые будни очередного переселенца, каких здесь много. С этими мыслями дошел до гостиницы, где меня накормил вечно занятый Арам, а потом я завалился в номер спать, самочувствие опять было не очень хорошим. Закрытый телефонный звонок, разговор на английском языке. Да, Карл, слушаю, судя по недовольному тону, говорившего только что оторвали от чего-то важного или приятного. Мишель только что представил мне свой отчет, там есть на что посмотреть. И еще он хотел бы продолжить свои исследования этого очень интересного случая, в голосе хорошо слышалась усталость, накопившаяся за несколько дней и ночей, вместе с желанием все бросить и чем скорее, тем лучше. Предлагаешь забрать объект на остров, недовольство сменилось задумчивостью. Да, босс. Сейчас о нем здесь никто ничего не знает, следовательно никто не заметит и его исчезновения. Предлагаю изъять объект в пути с базы к городу. У меня здесь найдется пара надежных людей, высказал свое пожелание Карл. Отставить. Твердость в голос его босса не предполагала двоякого понимания. Мишель знает только, что ему положено и излишнее любопытство проявлять не стоит. Так ему и скажи. Полноценную проверку объект еще не прошел, мы не можем гарантировать, что за ним никто не смотрит, да еще и хочется взглянуть на естественный ход событий, он может оказаться весьма интересным, если объект действительно тот. Понял, босс. Что делать с объектом дальше? Только пассивное наблюдение. Если он в течение года заметно проявит себя и мы об этом узнаем, тогда и решим. Ты помнишь, какова у нас вероятность удачного исхода? Что-то около 1/10 миллионной. Если теоретики не врут, вот поэтому-то мы и будем ждать год. Если он именно тот, кто нам нужен, то мы об этом непременно скоро узнаем. А всю лишнюю информацию о нем удали из информационного архива базы. Полномочия у тебя имеются, незачем об этом кому-то кроме нас знать. Сделаю, босс. И снова меня грубо вырвали из мира сновидений. Впрочем, я этому даже обрадовался, так как пришла со службы Оксана. Она по-хозяйски зашла в номер, поставив на стол ящик с патронами и безапелляционно заявила: «Гони полтинник, я за тебя заплатила». «Или ты считаешь, что здесь дамы должны платить за кавалеров?» «Нет, как можно, это станет не только нарушением правил приличия, но и ударом по моей мужской самооценке». С этими словами я вытащил радужную карточку номиналом в 50 IQ и передал ее девушке. «Тогда собирайся и пошли стрелять. За жизнь завтра подумаешь, мне явно не оставляли выбора». Кстати, я решил сразу прояснить некоторый вопрос, мне тут сказали, базы на прием временно не работают, магнитная буря и все такое, почему же тебя не отпускают с дежурства? Эх, тяжело вздохнула Оксана, кое-кто, кого ты вчера видел на стрельбище, и чье имя нежелательно поминать в суе и тем паче перед едой, считает, что здесь всегда должен поддерживаться образцовый порядок, и даже если нет основной работы, сотрудникам следует чем-то заниматься. Вот и заставляют нас проверками и пустой отчетностью страдать, как будто для этого недостаточно компьютеров. Надоела мне эта работа, знал бы ты как. Уйду я из ордена, вот доработаю еще сезон до окончания контракта и уйду. Лучше пойду в русскую армию служить, чем с тутошним начальством общаться. Твердо закончила она, уже давно приняв решение. Неужели все так плохо? Ее слова сильно контрастировали с увиденным мною. По здешней базе я бы так не сказал, тут все очень цивильно и продумано. Ты здесь не живешь, так, гость на несколько дней, ответила она, присаживаясь в свободное от вещей кресло. Орден исключительно прагматичная организация. Тут все поставлено на максимальную эффективность, на максимальную прибыльность. Ты, кстати, путеводитель переселенца читал? Я отрицательно покачал головой, действительно как-то до этой книжки не добрался, несмотря на настоятельные рекомендации. В общем, возьмешься читать, не верь всему, что там про орден написано. Они тут совсем не ангелы, какими хотят показаться. У них для персонала устроена реальная патагонная система, и если ты не готов отдать всего себя ради карьеры, то делать тебе в ордене нечего. Я прежде думала, что справлюсь с любой трудностью в жизни, но теперь так уже не считаю, дорабатываю контакты, все, с меня хватит. Ну что расселся? Она окинула меня сердитым взглядом, бери сумку, кобуру и пошли, время не ждет. Стрелять по-ковбойски оказалось совсем непросто. Целый битый час я учился только правильно доставать револьвер из кобуры. Вернее, не доставать, а резко за секунду выхватывать и стрелять одним движением руки. Тут обнаружились мелкие огрехи сделанной вчера конструкции, впрочем, они оказались не фатальными и можно на них не обращать особого внимания. Просто я вчера немного неправильно сделал пристегивающийся кожаный ремешок-предохранитель, не позволяющий оружию случайно выпадать из кобуры. Теперь же этот ремешок болтался и мешал, когда я то выхватывал наган, то убирал его обратно. Пришлось сходить к техникам вбить еще одну клипсу-защелку, куда и пристегивать этот болтающийся ремешок при необходимости. Еще одной проблемой стало сразу правильно ухватить за рукоять револьвера, именно так, как нужно для стрельбы на одних рефлексах. Даже после полутора часов упорной тренировки я периодически совершал одни и те же ошибки, то четко поражая мишени, то выпуская все патроны в молоко. Радовало, что этих ошибок становилось все меньше и меньше. Я все больше привыкаю к оружию, чувствуя его продолжением своей руки. Оксана категорично потребовала от меня, чтобы я каждый день в течение месяца продолжал тренироваться, дабы окончательно вбить стрелковые навыки в подкорку. Мол, оружие должно стать неотъемлемой частью тебя самого, чтобы ты даже не успевал подумать, надо его применять или нет, а сначала стрелял, и только потом разбирался, стоило ли это делать. Думать и разбираться – удел живых. Если ты не успеешь выстрелить, то заниматься этим тебе уже не придется, или съедят, или застрелят, тут все строго. А где живет мирный народ и относительно безопасно, там оружие опечатывают. Вот с такими кровожадными напутствиями от красивой девушки, которой очень нравилась роль моего персонального инструктора по стрельбе, я дострелял свой первый ящик патронов и начал расходовать следующий. Кстати, сказала мне Оксана, когда, настрелявшись до боли в руках, я чистил наган, а она перебирала свой глок, из которого выпустила дежурную пару магазинов, наша Мымра, посмотрев вчера на тебя, запретила задешево продавать патроны к нему, показала она рукой на револьвер, да и сами наганы сказала убрать подальше, не понравилось ей что-то, жадная она, из принципа не хочет стать настоящей благотворительницей для бедных переселенцев, которые, как я, перед выходом в большой мир, потренироваться захотят, высказал первую же возникшую в голове мысль, вдруг у них так же лихо получится, она людей вообще не любит, просто по определению, другие здесь начальством не становятся, девушка только подтвердила возникшую у меня ранее догадку. И пока не спохватились, я отложила себе несколько ящиков и парочку стволов. Завтра их на дальний склад отвезут, и вдруг твой износится раньше срока, а ты приедешь менять его по гарантии, она озорно подмигнула мне. Если хочешь, можешь прихватить еще патронов по старой цене. Нет, на спине тяжело тащить, покачав головой, выразил сожаление своим отказом от такого щедрого предложения. При наличии своих колес взял бы с радостью, а пока извини, пусть у тебя полежат. Вряд ли у древнего нагана столь малый ресурс, чтобы потребовалось менять, я из него чуть больше 1000 выстрелов сделал и пока заметного износа глазом не видно. Мало ли, вдруг потеряешь. А теперь ты точно знаешь, где искать замену, продолжила уговаривать меня Оксана. Так может я себе другой пистолет куплю? Я уже давно понял ее внутреннее желание так своеобразно проявить заботу, но продолжил игру. Обязательно купишь, даже не сомневаюсь, но вот что расстанешься с этим, она взяла наган у меня из рук, провернула пару раз барабан и отдала обратно, сильно сомневаюсь. Это как первая женщина, сделавшая тебя мужчиной, с такими просто так не расстаются. Возможно, ты и права, не знаю, еще раз покачал головой, теперь выражая свои сомнения. Сам убедишься. Ладно, хватит его тереть, «Бросай в сумку и пойдем ужинать, уже поздно», — скомандовала девушка, направляясь к выходу со стрельбища. Вечер прошел по вчерашнему сценарию, мы молча гуляли, взявшись за руки, купались, а потом долго наслаждались друг другом, пока не обессилели и уснули. Четвертая глава. Путь в большой мир. Утром я встал вместе с Оксаной по ее будильнику ровно в 8 часов. Мне требовалось собраться самому, упаковать вещи, рассчитаться за постой в гостинице и к 11:30 подходить на станцию, дабы успеть сесть на поезд. Девушка обещала прийти меня проводить, а пока быстро оделась и убежала по своим служебным делам. Я последний раз вымылся в горячей воде, тщательно побрился, накинул штаны и майку и стал собирать рюкзак. Вообще, грамотная сборка рюкзака – это настоящее искусство или хорошо тренированный навык. С молоду, еще с отцом я регулярно ходил в походы, на охоту без рюкзака тоже никуда, но тем не менее особым мастерством его сбора не обладал. Так, теперь стоит немного подумать, что у меня имеется из вещей и куда их размещать, а также в каком порядке. Помимо рюкзака есть сумка с оружием и чемоданчик. Очень не хочется занимать руки. Дипломат в рюкзак влезает, занимая при этом большую его часть, но влезает с трудом и нести на спине такой груз неудобно. Решено, вниз идут пачки с патронами к револьверу, затем кроссовки, потом лишняя одежда, ей пользоваться явно не к спеху. Пустые магазины к автомату и патроны туда же, один рожок на всякий случай я потом набью, все равно на поезде ехать, но мало ли что. Опять патроны к нагану, эх, много их, надо распределить вес более-менее равномерно, пара бутылок воды и путеводитель переселенца сверху, в дороге почитаю. Рюкзак забит, хотя место еще есть. Чемоданчик пуст, а бросать жалко, пригодится, придется нести. Подумав еще немного, приторочил кейс к рюкзаку сзади. Пусть выглядит неказисто, зато рук не занимает. Накинул поклажу на себя, подтянул лямки, попрыгал, проверяя, ничего ли не отваливается. Все хорошо, теперь одежда. Очки на шевелюру, пока не нужны, панаму на затылок. На ремень вешаю нож, пустую кобуру и флягу. Вроде как все. Попрыгав еще раз, убедился, что двигаться мне ничего не мешает. А во, время уже 10 часов, однако целых 2 часа собирался. С этими мыслями закрыл ключом номер и спустился вниз в бар, нужно успеть еще позавтракать. Арам поприветствовал меня рукой, когда я скинул с себя поклажу на пол и разместился за столиком. «Вижу, вы уже собрались в дорогу», — обратился он ко мне, — «как вам у нас понравилось? Было просто замечательно. За столько лет впервые несколько дней реального счастья, несмотря ни на какие мелкие обстоятельства. И кухня у вас тут просто замечательная», — сделал ему подходящий комплимент. «Стараемся, стараемся», — Арам опять лучился радушием и благожелательностью. «Вы в Порто-Франко едете?» Вопрос был чисто риторическим, куда бы я еще ехал, если здешний поезд ходит только туда, никуда не сворачивая. «Да, а что?» – немного удивленно спросил его. «Если захотите там обрести ночлег, есть хорошее место не очень далеко от пассажирской станции, практически в центре города». Арам явно рекламировал кого-то из своих знакомых. «Мы вместе с младшим братом хотим в Порто-Франко свою гостиницу открыть, я ему помогаю деньгами и прочим. Но пока там еще работы полно, все только строится. Бог даст, откроемся в следующем сезоне после дождей. Но есть и другие хорошие места, а у меня там есть свои знакомства. И ради всего святого не ходите в латинский квартал. Несмотря на цены, там варья и прочих уродов хватает. Ордену до них дела нет, вот и обнаглели в конец. Хорошо, и где мне искать ваших знакомых?» Задумавшись, решил поверить рекламе. «Вот возьмите». Он протянул мне записку с адресом, по карте легко найдете, скажете, что это Рама, никаких проблем не будет. «Благодарю», — искренне ответил я, затем поискал в кармане и положил на стол ключ от номера. «Вашу одежду, которую вы мне одолжили, я оставил там на спинке кровати. Сколько с меня за проживание и еду?» Достал из кармана свою наличность. «Ничего не надо», — широко улыбаясь, Арам отодвинул от себя мою руку с деньгами. «За вас орден уже полностью со мной рассчитался, даже с запасом. Для него это не свойственно, но тут присутствовало большое начальство, а потому мелочиться не стали. Заказывайте все, что хотите напоследок, а я вам еще в дорогу кое-что от себя приготовлю». Заказал себе весьма плотный завтрак, ибо когда еще обедать и ужинать придется, отправляюсь практически в неизвестность. Ну не совсем в неизвестность, по карте можно посмотреть, Однако в этом мире за пределами базы я пока не был, а карта всего не расскажет. Наевшись, посмотрел на часы, уже 11. Поднялся из-за стола, примиряясь к своей поклаже, Арам снова подошел ко мне и протянул два больших свертка со словами. «Вот вам на дорожку, как перекусить захотите, сразу вспомните про Арама». Мы тепло попрощались, я нагрузил на себя вещи, направившись в сторону станции. Едва дошел до улицы, ведущей к ней, как меня сзади окликнула Оксана. Она повисла у меня на шее, и мы тепло обнимались долгие десяток минут. «Только не обижайся на меня, пожалуйста», сильно озадачила меня девушка, когда мы расцепили наши объятия. «Я тебе сейчас такое скажу, чего ты от меня совсем не ждешь, а чего я от тебя не жду». Внутри почему-то резко похолодело. «Знаешь, я сама до сих пор не знаю, что я в тебе нашла и почему у нас с тобой все это произошло», выдохнула она, явно справляясь со своими внутренними чувствами. «Просто укололо сердце, еще тогда, первый раз, когда ты оружие смотрел. Ты какой-то не такой, как все прочие мужики, я тут много разных людей, как местных, так и идущих из-за ленточки повидала, богатых и бедных, красивых и наоборот, уверенных в себе профи и беспринципных уродов, готовых убить за косой взгляд в их сторону. Но все они обычные, такие меня совершенно не цепляют. В тебе же чувствуется что-то странное, какая-то непонятная, но весьма притягательная сила. Ты еще проявишь себя, я верю, и все же не понимаю, что на меня тогда нашло. Так иногда бывает в жизни, наверное, вот раз и оно, судьба», я пролепетал что-то глупое и явно не к месту. «Нет, я не про это», отмахнулась девушка от моей неуклюжей попытки свалить все на любовь. «Про что же?» Внутри меня вдруг все перемешалось, я перестал понимать, о чем мы вообще говорим. «Ай, извини, я просто хочу тебе сказать, только то, чтобы ты, когда уедешь искать здесь свое место, не думал обо мне», твердым голосом заявила Оксана, хотя ее глаза уже намокли. «Считай, что между нами произошел короткий курортный роман, пусть он останется только в твоей и моей памяти. Не самое лучшее дело устраиваться в новом мире с образования новых привязанностей. Теперь ты понимаешь меня?» Слезы быстро высохли на ветру, едва появившись, и на меня смотрела отчаянная карьеристка, каких специально отбирают для работы в ордене. «Понимаю», огорченно вздохнул я, действительно ожидав услышать совсем иное. «Если судьбе будет угодно, мы обязательно встретимся снова, возможно через пару месяцев, через год, через 10 лет. И тогда наши отношения загорятся вновь с новой силой или мы просто останемся хорошими друзьями». Девушка хотела оставить надежду, если не для меня, то для себя точно. «Я так хочу», решительно заявила она, «не сдерживая себя от отношений с другими женщинами, которых ты встретишь на своем пути. Я не желаю вставать между ними и тобой. Просто помни меня, пожалуйста. Не думай, но помни. Пообещай мне это, пожалуйста», попросила она жалостливым тоном. «Обещаю», я вздохнул еще глубже, даже не представляя, как выполнить ее просьбу. «Мне было действительно хорошо с тобой все эти дни», Оксана уткнулась лицом в мою грудь, позволив себе расслабиться, несколько секунд сдавленно всхлипывала. «А теперь иди», выпрямившись передо мной и расправив плечи, твердо сказала она, «тебя ждет целый мир, и помни, что ты мне пообещал». С этими словами она развернулась и быстро пошагала вдаль, оставляя меня наедине со своими чувствами. Я простоял в одиночестве несколько минут, еще раз тяжело вздохнул, и медленно пошел к станции, к своей новой жизни, которая ждала за ее воротами. Такого странного расставания с желанной женщиной, для которой я оказался желанным мужчиной, и представить раньше не мог. Минуту назад был готов обещать Оксане, что непременно вернусь и обязательно заберу ее с собой, причем обещать искренне, всячески рассчитывая это сделать. Однако она совсем не такая женщина, какие мне встречались раньше, она действительно знает, как управлять своей судьбой, в отличие от меня. Возможно, ее слова – это какой особый знак с ее стороны, не знаю, но чувствую, это действительно важно. «Добрый день, сэр», — сказал солдат, сидящий за столом с карабином на плече. «Когда я прошел в дверь станции, можно увидеть ваш ID. Вот, возьмите», — протянул ему свою идентификационную карточку. «Благодарим за сотрудничество. У вас есть оружие, которое надо распечатать», — выдал он очередную дежурную фразу, возвращая мой здешний паспорт. «Да, вот», — поставил оружейную сумку перед ним на стол. Он раскусил специальными щипцами пломбу и, улыбнувшись, продолжил. «Можете пока зарядить свое оружие. Поезд хорошо охраняется, но уже не является территорией базы. Он подойдет с минуты на минуту, подождите его на платформе. Спасибо, поблагодарил служаку, честно занимающегося своим делом, хоть я прекрасно видел, что особого удовольствия от этого он не получал. Удачи, сэр, и счастливой дороги, он попрощался со мной, откинувшись на спинку стула дальше неспешно тащить свою службу. Я вышел на короткую пустую платформу, скинул с себя рюкзак, открыл его, вытаскивая магазин к автомату и патроны к нему. Быстро набив рожок трассерами, воткнул его на место, передернул затвор у корота, загоняя патрон в патронник, отщелкнул магазин и добил в него еще один патрон. Пусть будет и лишним не окажется, подумал про себя, возвращая рожок и ставя автомат на предохранитель. Надо бы, по идее, снарядить и оставшиеся магазины, однако у меня нет разгрузки, куда их можно запихать, а в карманы нормально они не полезут. Да и поезд, как сказал солдат, хорошо охраняется, попробую зря не перестраховываться, нагнетая на себя жути. Скорее всего, стрелять мне вообще не придется, а в городе я себе разгрузку обязательно куплю или сделаю сам. Не такое уж и сложное дело. Наган заряженный отправился в кобуру. Одну пачку патронов к нему высыпал в небольшой карман брюк. Тоже перестраховка, но пусть будут. Оружейная сумка, в которой оставались еще свертки с гранатами, отправилась в рюкзак, его я снова хорошо запаковал. Прошло действительно немного времени, когда показался неспешно подъезжающий поезд с гулко рычащим мощным дизелем-тепловозом. В его голове находилась высокая бронированная платформа с толстыми стволами крупнокалиберных пулеметов, направленных во все стороны. Тепловоз и два пассажирских вагона за ним тоже частично одеты в броневое железо. Сзади располагалась еще одна платформа, которую я не особо разглядел. В единственном пассажирском вагоне помимо меня ближе к его дальнему от меня краю сидело трое мужчин, судя по их внешности, индусов или кого-то к ним близкого. Вооружены какими-то совсем старыми винтовками, кои я не очень хорошо разглядел из-за расстояния. Рядом с ними свалена целая куча объемных тряпичных тюков. На мое появление они не обратили никакого внимания, продолжив общение в своем узком кругу. Скинув с себя рюкзак и положив автомат на сиденье, стал смотреть в окно. Поезд тронулся, сначала медленно проезжая большие сетчатые ворота, рядом с которыми располагалась вышка охраны, и вырвавшись на открытое пространство, быстро набирая ход. За окном поплыли пейзажи местной саванны. Трава уже выгорела, став совсем желтой, но попадались и большие зеленые участки в низинах. В приличном отдалении я заметил стадо рогачей, не признать которых очень сложно, даже если видел ранее только череп одного из их представителей. Попадались и другие животные, группами и поодиночке, но разглядеть их мешало расстояние, а бинокля у меня нет. От железной дороги зверье держалось на некотором удалении, совершенно не обращая внимания на движущийся поезд. Видимо, для них он представлялся всего лишь еще одним местным обитателем, большим, но не опасным, если к нему, конечно, близко не приближаться. А вообще зверья тут действительно много. Не успевало скрыться вдали одно стадо, как появлялось в поле зрения другое. Встречавшихся одиночек, больше всего смахивающих на хищников, я бы вообще устал считать, приди мне в голову такая мысль. Судя по всему, охота в этом мире не особо интересная, тут достаточно лишь отъехать от населенного пункта и выбирая себе дичь по вкусу. Наверняка, именно по этому самому вкусу, в самом прямом смысле, тут и подбирают потенциальную добычу. Чтобы умереть в этом мире от голода, имея винтовку с патронами, требуется очень хорошо постараться. А насчет реально интересной охоты, стоит расспросить знающих людей. Наверняка здесь есть какое-то особое зверье, которое требуется долго выслеживать, чтобы потом подстрелить и похвастать редким трофеем перед другими охотниками. Хищные кошки, к примеру, с ценным мехом и большими клыками, подходящими для амулетов ожерелий. Однако без машины здесь явно нечего делать, на своих двоих недалеко уйдешь, и молочего донесешь, если тебя не сожрут более удачливые охотники по дороге. Я уже успел выяснить, машины тут стоят гораздо дороже, чем с той стороны ленточки, и хорошо, если удастся скопить за год-полтора на что-либо подходящее. И пока мне об охоте придется забыть или же напрашиваться к кому-то в компанию, хотя я не очень люблю это дело. Одно дело присоединяться на равных, и совсем другое падать на хвост, пользуясь чужими ресурсами. Когда мне надоело смотреть в окно на однообразную флору и разнообразную фауну, а также думать о перспективах пострелять в кого-то из этой самой фауны, решил ознакомиться, наконец-то, с тем самым путеводителем переселенца, до сих пор не удостоившегося моего внимания. Едва эта небольшая брошюрка оказалась извлечена из рюкзака, поезд стал тормозить и медленно-медленно въезжать за ограду другой базы. Проползя еще сколько-то, поезд встал, не доезжая до здешней станции. Затем в стороне раздался громкий гудок другого локомотива, за окном пробежали люди от начала поезда в его конец. Состав снова тронулся и опять проехал не очень далеко, стуча колесами по стрелкам и пересечениям путей. Затем сзади снова раздался громкий гудок и состав немного тряхнуло, стукнулись друг об друга сцепки вагонов. После последовало еще несколько таких ударов. Судя по всему, к нашему составу прибавилось вагонов. За окном снова побежали люди, но теперь в другую сторону. Состав медленно тронулся в обратном направлении и опять остановился, проехав стрелки и переезды, оказавшись на другом пути. Постояв еще минут 10, поезд медленно двинулся вперед и подошел, наконец, к здешней пассажирской платформе, на которой нас ждали несколько солдат с хорошо узнаваемыми карабинами М-16. В наш вагон вошли четверо, внимательно разглядывая меня и индусов, затем трое устроились одной компанией, а четвертый, высокий мужчина примерно 30 лет, поджарый и загорелый с короткой стрижкой и заметными буграми мышц на руках, подошел ко мне и спросил достаточно чисто по-русски: «Сэр, вижу, вы русский, можно я с вами немного поговорю в пути?» «Нет проблем, садитесь», я убрал с противоположного дивана свой рюкзак, приглашая вояку садиться напротив. «Меня зовут Смит», представился он, подавая руку для рукопожатия. «Алексей, можно Алекс, если вам так будет удобнее», я пожал протянутую мне руку. Смит сел напротив меня, сняв с плеча винтовку, положив ее рядом с собой на сиденье, так же как лежал около меня мой автомат. Поезд тронулся и стал медленно выезжать с базы. Мы с десяток минут помолчали, дожидаясь, пока поезд наберет скорость. «Я учу русский язык», снова вступил в разговор Смит, «и мне не хватает разговорной практики», рассказал он о своей потребности. «А как, кстати, вы определили, что я русский?» Задал ему интересующий меня вопрос. «Одет-то я сейчас уже вполне по-местному. Это было совсем просто, у вас оружие русское, да и еще едете со стороны базы «Россия», — сказал он вполне очевидные вещи. «А окончательно я убедился в том, что вы именно русский, когда разглядел раритет у вас в кобуре», — он показал на рукоятку нагана. «Я такие только на картинках и видел. Можно посмотреть?» «Кстати», — достал револьвер из кобуры и протянул его Смиту. Он осмотрел его внимательно, поискал, как откинуть барабан, удивился, обнаружив, что тут так не получается. Еще немного повертел его в руках и протянул его мне обратно. «Ну и как он вам?» — кивая на него, спросил солдат. «Стреляет, одним словом, мишени пока не жаловались, а в кого-то другого стрелять пока не приходилось», — честно признался ему. «Перезаряжать долго», — утвердительно заметил Смит. «Да, магазин поменять действительно быстрее, но я уже как-то привык, да и денег купить что, то более приличное пока нет». Подобное обстоятельство меня сильно напрягало, и мой собеседник это заметил. «Еще будут, не сомневайтесь», — подбодрил меня он. Мы снова помолчали, глядя на проплывающие пейзажи за окном. Встречавшихся стад рогачей стало значительно больше, и они гораздо ближе подступали к пути. «У вас взгляд бывалого охотника», — уверенно констатировал Смит. «Почему вы так решили?» — несколько опешил от его слов. «Вы на зверя смотрите, как будто оценивая, как и с какой стороны его удобнее подстрелить», — пояснил он, немного смутившись. «Это не очень заметно со стороны, но действительно видно, особенно если есть практика наблюдения за людьми». «Вы правы, действительно там», — махнул рукой назад, как бы показывая тот мир, откуда недавно пришел. «Я был охотником-любителем, хорошим охотником, признаюсь. Правда, все больше по лесному зверю и болотной птице, африканские сафари мне как-то не по карману. Здесь, конечно, не Африка, но сафари запросто можно устроить», — солдат как-то заинтересованно на меня поглядел, говоря эти слова. «Было бы интересно, если не очень дорого, я пока имею только орденское пособие, а еще до русских земель добираться планировал», — решил сразу же прояснить ситуацию со своей скромной платежеспособностью. «Ну, что-то можно и придумать, если есть сильное желание, а возможности подворачиваются сами собой. Здесь мир такой», — вояка в который раз повторил то, что мне уже приходилось не раз слышать от других. Иногда местные охотники ищут людей в компанию, так как в одиночку скрадывать редкого зверя тут просто опасно. Сами видите, какое тут зверье крупное и многочисленное. Повадки тоже далеки от миролюбивых, да и просто с хорошей компанией веселей. В Порто-Франко есть пара небольших охотничьих клубов, с давними традициями и более-менее постоянным составом участников. Советую заглянуть к ним, новичков привечают. Пообщайтесь, там хватает и ваших соотечественников. Возможно, и компанию себе найдете, чтобы посмотреть окрестности города без опаски оказаться в пасти голодного хищника. Чувствую, вы и сами не лишаете себя такого удовольствия, как охота, удовлетворенно заметил я. Действительно, так и есть, вояка подтвердил мою догадку. Тут, к сожалению, индустрия развлечений еще сильно уступает старой земле. Зато эти самые развлечения куда как более подходят настоящим мужчинам, благо оружие есть у всех. Поезд шел с хорошей скоростью, и окружающее пространство за окном постепенно менялось. Если поначалу это тянулось ровное как стол саванна, то теперь пошли заросшие пожелтевшей травой пологие холмы, появляющиеся то с одной, то с другой стороны. Если не секрет, зачем вы учите русский язык? Задал еще один интересующий меня вопрос через некоторое время, который у меня завис с самого начала нашей беседы, а теперь вот выбрался на поверхность сознания. У нас в ордене от знания дополнительных языков оклад сильно зависит. Чем больше их знаешь, тем больше надбавка. Да и повысить в звании быстрее могут, а это опять же хорошие деньги, улыбнувшись, заметил вояка. А почему именно русский? Неужели тут он пользуется особой популярностью? Я всегда считал, что англичане и американцы предпочитают учить любые другие языка, кроме русского. Ситуация мне показалась немного странной. Здесь, на новой земле, действительно пользуется, заметной фальши в ответе мне не послышалось. Вы уже знаете про русскую армию? Спросил меня Смит с улыбкой на лице. Да, мне уже не раз говорили про нее. Там все строго, жесткая дисциплина и прочая армейщина и уставщина вместе с хорошей обеспеченностью всем необходимым. Попытался одной фразой передать общее впечатление, сложившееся у меня по этому вопросу из прежних разговоров. Русская армия здесь самая сильная военная организация среди независимых государств. С ней принято считаться, у нее очень хорошая репутация. Даже орден с ней считается. В голосе Смита чувствовалось профессиональное уважение. Они постоянно с кем-то воюют. Если раньше все больше со своим неспокойным окружением, то теперь, когда тех более-менее приучили к порядку, помогают другим. Да и половину конвоев в разных неспокойных местах конвойные команды от русской армии за деньги проводят. Самообеспечение у них такое, не хотят на шее народа сидеть, сами зарабатывают. Плюс немалый опыт различных конфликтов. Пожалуй, не меньше, чем у нашего патруля, в конце добавил он с заметными нотками легкого превосходства в голосе. То есть вы изучаете язык, так сказать, потенциального противника, озвучил я свою догадку, выслушав его длинный монолог. В общем-то да, вы действительно правы, улыбнулся Смит, показывая ровные белые зубы. Я здесь уже четвертый год служу, и за это время русские все больше и больше усиливались. Не все, конечно, а именно, русская армия, и в экономике, и в военном плане. У них там и золото свое, и нефть, и железо добывается, а также промышленность реальная построена на зависть другим. Останавливаться на достигнутом уровне не желают, им все мало и мало. Даже не хочу думать, что произойдет, если дело случайно дойдет до вооруженного конфликта между ними и орденом. В последнее время отношения между нами сильно испортились. Это, конечно, не мое дело, но наше начальство, похоже, не понимает, с кем решила поиграть в кошки-мышки. Неужели все так серьезно, и чем это грозит простым людям? Теперь меня посетила легкая неуверенность. Если наши готовы идти до конца, а в это почему-то верится без раздумий, то можно запросто оказаться в окопах большой войны. Почему-то очень не хочется, а отсидеться в стороне совесть не позволит. Не знаю, если честно, тяжелым вздохом Смит показал, как ему сильно нравится сложившаяся ситуация. Тут не старый свет, даже местная Америка может не вступиться за орден, не говоря уже про всех остальных. Своя рубашка ближе к телу, как говорите вы, русские. А в протекторате русской армии все население подлежит мобилизации в случае войны и даже женщины. Очень серьезный и хорошо мотивированный противник, дерущийся до последней капли крови. Я вот как раз в Демидовск хотел ехать, задумчиво сказал я, спешно перебирая в голове возможные варианты, куда бы еще двинуться. Ох, как не хочется на войну попасть. Думаю, в любом случае до большой драки не дойдет, уверенно подбодрил меня Смит. Здесь и так слишком мало людей, чтобы большие войны развязывать. Можете ехать спокойно куда решили, только в составе конвоя. Конечно, в одиночку по здешним дорогам мало где безопасно передвигаться, всяких бандитов и разбойников хватает даже здесь, около орденских баз. Словно подтверждая его слова о бандитах и разбойниках, спереди по движению поезда раздался сильный сдвоенный взрыв. Внутри меня все моментально резко сжалось в комок, однако чувство страха запаздывало, а рассудок продолжал интенсивно анализировать ситуацию. Вагон резко затормозил, меня кинуло вперед на сидящего Смита, и в этот момент по вагону несколько раз сильно ударили чем-то тяжелым. Брызнули оконные стекла, рассыпаясь мелкими искрами, застучали одиночные пули по внешней броне. Оторвавшись от Смита, сполз на пол, он тоже последовал за мной. Судорожно рукой нашарил упавший автомат, взглянув в сторону окна. Рядом с тем местом, где я до этого сидел, светилась рваная дыра от попадания чего-то крупнокалиберного. Если бы не упал при торможении, снаряд прошел бы через меня, не встретив особого сопротивления слабой плоти. С другой стороны вагона светилась ничуть не меньше входной-выходная дырка. Мельком в движении выглянул в разбитое окно, чтобы разглядеть сложившуюся ситуацию. Напротив остановленного поезда примерно в 200 метрах с нашей стороны был холм, откуда били несколько огневых точек. Успел заметить летящую в нашу сторону стрелу реактивной гранаты, врезавшуюся с громким взрывом куда-то сзади состава. Лежать на полу при таком раскладе чистое самоубийство, высунешься, сразу подстрелит, решишь дождаться помощи, граната прилетит. Сильный удар в стену, и недалеко от меня появилась еще одна рваная дыра от крупнокалиберной пули, едва не зацепившей меня и Смита. Не думая ни секунды, рывком бросаюсь к разбитому окну на противоположной стороне, рыбкой вылетая в него и крепко прижимая к груди свое оружие. В другое время о таком прыжке бы даже и не подумал, не идиот все же, так и шею запросто сломать, но тут делать нечего. В полете успеваю сгруппироваться и относительно мягко падаю и перекатываюсь по жухлой траве. Хотя сказать «мягко» не совсем правильно, крепко приложился плечом и ногой об землю. Хорошо тут камней нет, ободрали бы всего. Так, что делать дальше? Бежать нельзя. С этой стороны равнина понижается, и любой бегущий представляет собой прекрасную ростовую мишень. Спрятаться негде, трава слишком низкая. Остается только принять последний и решительный бой, вернувшись к поезду. Но в вагон я не полезу, вот колесная тележка этого вагона сможет меня прикрыть. Подбираю свой автомат и, быстро работая локтями, ползу обратно к составу. Боковым зрением отмечаю, как мой маневр с выпрыгиванием из окна повторяет Смит. Сообразительный вояка. Заползаю под вагон, протискиваясь под колесной осью, мельком выглядывая из-за края колеса в сторону противника. Хорошо на мне рюкзака нет, иначе бы не пролез. Под колесом меня еще разглядеть нужно, враги находятся сверху, оттуда удобно бить по вагонам, а вот заглянуть вниз окажется гораздо сложнее. Еще и тень немного помогает, но дожидаться группу зачистки явно не стоит. Те быстро отработают подобных мне хитрецов, подойдя ближе. Раскладываю приклад и примеряюсь к стрелковой позиции. Очень неудобно, длинный рожок на 45 патронов упирается в землю, не позволяя стрелять из положения лежа. Придется скособочиться и искать другие варианты. Кое-как прикрывшись колесом, выдвигаю дуло автомата наружу. Ага, слева вижу быструю высокую багги с крупнокалиберным пулеметом на турели, активно лупящим в нашу сторону. Расстояние метров 200, может чуть меньше, сложно прицелиться. Не думая об этом, выпускаю в нее две коротких очереди по 3 патрона. Вижу, как пара трассеров рикошетит от железных стоек, однако водитель тоже что-то поймал или просто испугался. Багги резко дергается в сторону, уходя из-под обстрела, но неуклюже переворачивается, споткнувшись на травяной кочке, кувыркаясь и подпрыгивая несколько раз, пока окончательно не останавливается, лежа на боку. Вот это удача, даже не рассчитывал. Сомневаюсь в способности пулеметчика остался живым после таких кульбитов. Краем глаза замечаю чуть правее на склоне метрах в 40 поднявшийся силуэт с трубой гранатомета на плече, поворачивающий ее аккурат в мою сторону. Заметил, урод? Нет, гранаты нам тут не надо. Высунувшись из-за колеса, быстро ловлю его на мушку, словно взлетающую из камышей утку, отсекая короткую очередь. Гранатометчик дергается, но перед тем, как упасть, успевает выпустить свою смертоносную стрелу. Однако граната проходит чуть выше вагона, улетая куда-то вдаль. Совсем рядом с моей головой громко щелкают, уходя в рикошет, и поднимая облачко пыли две пули. Похоже, кто-то по мне пристрелялся, пора прятаться. Утыкаюсь за колесо под оси, замечаю, что за соседней колесной тележкой пристроился Смит, ловя кого-то на мушку своей винтовки. Сверху из вагона тоже начали периодически стрелять, почувствовав, что у нападающих случились потери, приведшие к снижению плотности огня из крупняка. Фух, как же меня колотит крупная дрожь, переползаю под другое колесо, высовываюсь и оглядываю правую сторону холма. В двух местах ближе к вершине замечаю вспышки выстрелов, но не вижу самих стрелков. Хорошо замаскировались, сволочи. Пока они меня не спалили, прицеливаюсь чуть ниже сверкнувшей вспышки и выпускаю одну за одной три коротких очереди. С такого расстояния прицельно практически не попасть, не то оружие, а так разлет пуль от увода автомата при стрельбе вверх, дает некоторый шанс зацепить спрятавшегося стрелка. Один маленький травяной холмик дернулся и вспышки с той стороны прекратились, а по прикрывающему меня колесу и рельсам снова громко защелкали пули. Едва успел убраться. Засевшим на холме стрелкам неудобно бить ниже линии вагона, не рассчитывали они на такое, готовя себе позицию, а в остальном она просто идеальна. Снова прячусь за колесом и смотрю куда-то совсем вправо, где холм уже постепенно снижается, открывая далекий горизонт. На фоне стыка синего неба и земли мелькают два инородных объекта. Еще одна багги с пулеметом и чуть дальше большой камуфлированный под местность внедорожник вылетают из-за холма. Багги, стреляя, идет в нашу сторону, а внедорожник несется правее, в сторону железнодорожных путей, чтобы перевалиться через них и зайти к нам с другой стороны. Сверху слышатся мощные сокрушающие металл удары крупнокалиберных пуль, в край колеса, за которым я схоронился, что-то сильно бьет, брызгает яркий сноп искр, ненадолго ослепляя меня. Вскидываю автомат и выпускаю в несущуюся вдалеке машину несколько очередей. Она еще слишком далеко, чтобы уверенно попасть, замечаю, как мои трассеры проходят мимо. Эх, сейчас бы сюда нормальный калаш, а не этот укорот, возможно бы и попал. Однако водитель багги решил не испытывать судьбу, резко заложив крутой вираж, и виляя то в одну, то в другую сторону, рванул обратно на холм, подальше от несущейся к нему смерти. Благо в него сейчас палил не только один я. Вспомнив про внедорожник, который уже должен перемахнуть через пути, змеей развернулся в другую сторону, резко поджимая ноги под себя, чтобы их не увидели с той стороны. Вот он, уже близко, ловлю водителя на мушку, щелк, осечка, передергиваю затвор, снова целюсь, тяну спуск, щелк, сердце в груди ощутимо ёкает, пропуская удар. Нет, это не осечка, просто патроны кончились. Не считая, выпустил остатки магазина по багги. Откидываю бесполезный автомат в сторону, тяну из кобуры наган. Расстояние до машины уже меньше 100 метров и быстро сокращается. Пулеметчик у турели меня пока не видит, стреляя куда-то вверх по вагону. Удар, удар, еще удар. Сверху активно летят обломки и отвалившаяся краска. Остро пахнет горелым металлом. Так, это тир, всего лишь тир с подвижными ростовыми мишенями. Мысленно настраиваю себя, подавляя внутреннюю панику и успокаивая предательскую дрожь в руках. Вот он, зрительный тоннель. Мгновение, и я вижу только фигуру пулеметчика. Наган привычно пару раз кашляет, и он, широко раскинув руки в стороны, вылетает из кузова подпрыгнувшей на кочке машины, катясь по земле, подминая жухлую траву. В кабине еще двое. Сидящий справа от водителя высовывается в окно, уверенно направляя автомат одной рукой в мою сторону. Мгновение, определяющее, кому дальше жить, а кому нет. Успеваю выстрелить первым, и он обвисает в окне, выронив на землю свое оружие. Водитель же поступил совершенно нелогично, и вместо того, чтобы заложить вираж и уходить, виляя, на скорости, резко вдарил по тормозам и, выскочив из кабины, лихо побежав подальше от поезда, подставляя широкую спину под выстрелы. Еще три огненных плевка, и он валится в траву. С этой стороны вроде как все. Бег времени как-то вдруг снова стал нормальным, позволяя захватить взглядом перспективу окружающего пространства. Неужели здесь и вправду все? Нет, вижу, как со стороны низины к нам несутся еще четыре внедорожника, а за ними пара армейских грузовиков с пулеметами и автоматическими гранатометами на турелях. Ну все, это точно конец, успеваю подумать с явным сожалением, на автомате перезаряжая барабан револьвера и подальше прячась за колесо. Все равно с такого расстояния не попаду, а, если получится, и кто-то подойдет близко, постараюсь дорого продать свою жизнь. В небольшую щель между колесом и рельсом наблюдаю, как внедорожники расходятся в стороны, охватывая поезд с головы и хвоста, как рявкают крупнокалиберные пулеметы, с одного грузовика ударил гранатомет. Рефлекторно сжался, ожидая близкого взрыва, но он произошел далеко и с другой стороны поезда, откуда стреляли нападавшие. Подъехавшие машины остановились невдалеке от вагонов, и из грузовиков на землю попрыгали солдаты в тяжелых бронежилетах, сразу бравшие окружающее пространство на мушку. «Всем немедленно бросить оружие, стреляем без предупреждения», — по-английски прогрохотал мегафон. Солдаты начали приближаться к поезду, качественно контролируя пространство и не перекрывая друг другу сектора стрельбы. «Так, это, похоже, к нам помощь подошла, теперь бы они меня как бандита не прихлопнули в неразберихе». Постарался не шевелиться и вообще не показываться из своего убежища, дыша через раз. «Они же тут сначала стреляют, а потом думают. Однако меня достаточно быстро заметили, но не стали сразу дырявить. Эй ты, вылезай на свет, пушку броси, руки на затылок, да без глупостей, ты на мушке», — обратился ко мне какой-то боец, которого я не видел. Решил не искушать судьбу напрасно и медленно вылез, встав на колени и сложив руки на затылке. «Джек, это наш, оставь парня в покое», — прокричал из-под вагона Смит. «Смит, ты ли это, дружище, и что ты там делаешь?» Солдат, державший меня на мушке, явно расслабился, но не опустил винтовку. Рядом стоял еще один уже немолодой боец, говоривший со мной и Смитом. Невдалеке расположились еще трое, направляющие винтовки в нашу сторону. «Лучше помогите выбраться, нога застряла», — уже спокойным голосом ответил мой недавний попутчик. Еще двое бойцов, закинув винтовки за спины, полезли под вагон доставать Смита. Кряхтя и ругаясь, они достали его минут через пять. На щеке у него светилась красным в солнечных лучах большая кровоточащая царапина, и шел он, заметно припадая на левую ногу. Быстро осмотрев себя, обнаружил, что не имею ни то чтобы какой царапины, даже одежда не пострадала. Отряхнуть ее и все, можно сказать, отделался лишь легким испугом. Смит поздоровался за руку с Джеком, внимательно посмотрел на меня и сказал по-русски: «Молодец, мужик, если бы не ты, меня бы точно ухлопали. Хороший пример подал, я бы не успел так быстро сориентироваться. И стреляешь отлично. Ну чего стоишь на коленях, вставай, пошли смотреть, кому еще тут помощь требуется». Джек как-то странно взглянул на Смита, не знаю, понял, что он из его речи или нет, но тональность точно уловил. Я поднялся на ноги, автоматически отряхивая свою одежду, и пошел в сторону тепловоза за идущими туда солдатами. Около разбитой пулеметной платформы на земле весь в крови лежал молодой чернокожий парень, а над его телом склонился и рыдал во весь голос огромный негр в военной форме ордена. Его винтовка валялась рядом, как отброшенная мешающая палка. «Это его сын», — тихо сказал мне по-английски Джек, когда мы проходили мимо, — совсем молодой парень, на безопасный маршрут его поставили и... «А почему на поезд вообще напали? Здесь это часто происходит». Я пребывал в некотором недоумении, да и вообще еще не пришел в себя, мой голос дрожал, да и руки не хотели особо слушаться. «Так, первый раз». Суровое лицо бойца окончательно закаменело, и на нем резко прорезались желваки. «Бывало, обстреливали и раньше, железную дорогу только год как проложили, гады». Джек эмоционально стукнул кулаком по борту сошедшего с разбитых взрывом рельс локомотива. «На наши патрули сегодня два раза нападали в других местах, мы шестерых там потеряли. Все основные силы с базы ушли в погоню за бандой и попали в другую ловушку, а тут еще это». «Успокойся, Джек», — положил ему руку на плечо тихо подошедший Смит. «Все из-за этого проклятого груза. Как только узнали про него...» «Узнали?» — еще один удар кулака сотряс металл тепловоза. «У нас давно крот завелся, вся информация о маршрутах и времени выхода патруля у бандитов имеется. Нас как детей в ловушке заманили. И про груз они тоже знали, не один день такую засаду готовить. А что это за груз такой?» Я очень не кстати проявил свое проснувшееся от стресса любопытство. «Извини, парень», — Смит покачал головой, — «меньше знаешь, крепче спишь. Лучше не спрашивай». Мы обогнули поезд и перешли на другую сторону. Здесь уже активно суетились солдаты, вытаскивая из вагонов тела людей и оказывая помощь немногочисленным раненым. На холме стояли два внедорожника с бдящими у пулеметов бойцами, и еще пятеро солдат методично прочесывали склон в поисках случайно оставшихся живыми разбойников. При виде окровавленных, разорванных пулями человеческих тел, меня стало сильно мутить, и я едва сдержался от сильного рвотного позыва. «Первый бой, парень?» – спросил меня Смит с нотками легкого сочувствия в голосе. «Ничего, привыкнешь и к такому, но лучше бы и не привыкать», – тихо сказал себе под нос последнюю фразу по-английски. Едва заметно кивнул ему, все еще борясь со своим организмом. Вскоре мне несколько полегчало, хотя окончательно так и не отпустило. Наша помощь уже никому не потребовалась, в живых с этого поезда, кроме меня и Смита, остались только трое человек, причем все они имели серьезные ранения. Окажись бандитов чуть больше или подоспей патруль чуть позже, могли бы и не отбиться. Пройдя еще немного в сторону хвоста поезда, я отстал от Джека со Смитом и остановился, около нашего вагона, рассматривая многочисленные пробоины и следы пуль. Крепко и плотно лупили, как только живыми остались непонятно. Здесь меня снова стало мутить, сел на землю, отцепив от пояса флягу, и выпил ее содержимое одним залпом. Помогло мало. Сколько-то времени я просидел, тупо уставившись в одну точку без единой мысли в голове. Руки уже не тряслись, но навалила слабость и полная опустошенность. Чувство, словно меня вывернули как грязный носок, бросив в стирку. Тихо сбоку подошел Джек, положив мне свою тяжелую руку на плечо. «Куришь?» – спросил он, протянув мне большую зажженную сигару. Машинально взял ее в руки, покачал между пальцев и протянул обратно. «Нет, не курю, благодарю за заботу», и снова уставился в ту же самую точку. «Молодец, парень, я вот тоже с той стороны не курил, а тут пришлось», – вздохнул он, затягиваясь предложенной мне сигарой. «Здесь такое дело, твоих тут сколько?» – он обвел рукой окружающее пространство. «Моих кого?» – непонимающе посмотрел в его сторону. «Ну скольких ты подстрелил и где?» – пояснил он. Медленно возвратился назад в своей памяти, воспроизводя прошедший бой, хотя очень не хотелось этого делать. Автомат толкает плечо, вот кувырнулась багги, затем пролетает мимо граната, стреляющий травяной бугор, джип с пулеметом, меня снова захватывают переживания смертельной схватки, и что характерно, наконец-то отпускает. Так, сейчас перечислю, я стал подсчитывать убитых мною, итак, багги там, рукой показал на лежащую невдалеке машину, двое, водитель и пулеметчик, может и не попал, но результат налицо. Дальше правее от вершины холма ближе к нам гранатометчик, тоже мой. Справа на склоне, судя по всему, снайпер, случайно поймал очередью по вспышке. И еще там, с другой стороны, трое в джипе. Водитель, правда, пытался убежать. Лежит дальше в траве с дыркой в спине. Вроде все. Ловкий ты стрелок, семерых за 5 минут боя положил. Видел я из чего, это реально неожиданно. В голосе Джека прорезались уважительные нотки. За них от ордена премия полагается, а трофеи с них мои ребята тебе соберут. Джип тоже твоя добыча получается, но это наше бывшее имущество патруля, недавно захваченное бандой, тебе за его возвращение премия в четверть стоимости. Если нужна подбитая тобой багги, бери у нее, правда, мост сломан, но это чинимо. Или, если хочешь, ее нам отдай, мы тебе деньгами компенсируем. Крупнокалиберные пулеметы можешь, конечно, забрать, если на себе утащишь, он усмехнулся, представляя эту эпическую картину, но лучше оставь патрулю, опять деньгами возьмешь, все равно ими пользоваться гражданским нельзя, а у нас все четко, без обмана, в оружейном магазине за трофеи столько не выручишь.